Значит, друзья, я Вадим, Open Yoga, это у нас открытое занятие магистратуры, openyogaclass.com, вся информация, напоминаю, три в одном, работа, учеба, реклама, и для того, чтобы продавить эту тему, вот для магистрантов, часть нашего занятия мы выложим в открытый доступ, тема очень интересная, она будет полезна не только для вас, но и для, может быть, других людей, а вообще говоря, это одна из самых фундаментальных философских проблем, которые мы сейчас будем рассматривать, это соотношение индивида и общества. Значит, почему я об этом хочу сейчас с вами поговорить, потому что вы старшие, вы магистранты, вы аспиранты, вы супервайзеры, на вас фактически держится вся открытая наша децентрализованная йога, собственно, открытая йога – это вы. И понятно, что вы, как никто другие, знаете на своей шкуре, как тяжело варить, как это мы называем, группу, да, то есть как тяжело бывает сделать вот это микросообщество обучения гармоничным. Сколько всяких проблем начинает выползать, проблемы причем не йоговские, а они проблемы социума, переходящие в йогу, но на самом деле за всем этим есть практически таинственная засада или проблема, да, которая прекрасно осознавалась йогами единими древности, и она, кстати сказать, в сегодняшний день в меньшей степени, мне кажется, осознается. А именно роль индивида и роль общества. Сразу хочу сказать, на Западе устоявшийся стереотип о эгоцентричности или индивидуализме йогов. Он, не знаю, под влиянием чего сформировался и передали нам его с Востока на Запада, но это не имеет ни малейшего отношения к действительности. Вот бывают такие вот вещи, знаете, какие-то вот, такие байки, ну, допустим, что там мудрец Патанджали должен быть с усами, с бородой такой, с седыми волосами. Обычно вот смотришь, там индусы снимают что-то, какому-нибудь там гуру сажают, он такой большой, круглый, вот с такой мохнатой бородой, причем седой. Читаем же текст Шива Самхита, где сказано, что если там человек правильно занимается йогой и достиг высоту, вся седина исчезает, и он начинает выглядеть как 16-летний юноша. И вот тут, знаете, вот первый диссонанс, первая несостыковка, да, вот наши какие-то такие вот представления о том, что такое йога, и то, как она должна быть, во всяком случае, согласно текстам, вполне конкретным текстам, дошедшим до нас и имеющим свою такую предысторию. И вот таких, к сожалению, мифов огромное количество, один из них об некой такой индивидуалистичности или йога, да, то есть вот он устранился от всех, спрятался там в пещере, медитирует, и плевать он хотел на все сообщество, такой сволочь-эгоист, сейчас просветлится, будет там радоваться в самадхи, а все мы будем с вами здесь страдать и плакать, а он будет говорить, а мне чихать на вас, все, до свидания. Вот, так вот это не имеет ни малейшего отношения к действительности, хотя бы по той простой причине, если внимательно изучать саму философию йоги, да, вот само принципы возникновения Вселенной, бытия, как, кто, зачем, почему, вообще как вообще возник этот мир, как возникли индивидуальные я каждого живого существа, то тут же вот эта несостыковка выползает. Прямо вот моментально. Вот, так вот, сразу же, эти мифы остаются, так сказать, гулять, но коснемся мы более такой, по сути, темы, а вообще, что это за проблема между индивидом и обществом? Значит, на самом деле, это основная, самая большая проблема, которая есть на свете. Так или иначе, ее пытаются решать и политики, и философы, и ученые, и люди, и причем от нее никуда не деться. Сам факт, что у вас есть тело людей, что вы можете заниматься йогой, да, то есть йога благодаря возможен обществу. Да, там мы знаем из науки, что есть такие живые существа, которые там, знаете, примитивнейшие одноклеточные, которые могут питаться якобы, значит, энергию получают от лучей солнечного света, перерабатывают окружающие там минеральные вещества, а делятся почкованием. И даже если одну, ну, не почкованием, а делением. Да, была одна, хлоп, стало две. Главное, чтобы солнышко побольше, ну и питательных веществ достаточно. Да, и одну бросаешь, такую, значит, эту живую единицу, и она раз все заполонила и живет себе совершенно замечательно. Но мы с вами, люди, во-первых, не можем питаться солнцем напрямую, да, вот как эти вот. Во-вторых, мы почкованием или там делением не можем размножаться, да. Нам нужен партнер, да, то есть. И вот вообще возникает вопрос, а для чего, почему? А нельзя ли было пойти по пути цивилизации или эволюции, где... Не надо, зачем такие сложности? Вот искать себе мужа или жену, чтобы оставить потомство. Ну хорошо, там потомство ты оставил, надо же его воспитывать, это потомство. А вы там характерами не сходитесь или еще чего-то. Это же скорее риски, на первый взгляд, должны снижать фактор приспособляемости к окружающим среде. Почему мы не вымерли? Почему не было бы какого-то вида, который вот, действительно был самодостаточный? Один человек есть... Там, питается солнцем и там, всеми подножными какими-то минералами, и как только достаточно, раз на два человека, на четыре, и вот все. Однако этого не происходит. Однако этого не происходит. Более того, мы с вами в этом отношении очень любопытно, знаете, то, что преподносит нам современная наука, я вот полностью уверен, что если бы там во времена Патанджали были те достижения науки, естественно, научные какие-то результаты, там Патанджали был бы самый первый ученый. Потому что, ну, тогда не было такой вот возможности это все изучить, так систематизировать. По какой причине? Отдельная тема, но в плане того, что наука иногда очень хорошие аналогии нам и хорошие такие какие-то примеры дает, допустим, как развивалась жизнь на Земле. Что да, действительно, когда-то были живые существа, которые могли, собственно, были самодостаточны в каком-то смысле самодостаточны. А потом все пошло в сторону усложнения, и самый такой, знаете, самое таинственное место в истории Вселенной, иногда называется Кембрийский взрыв, то есть когда одноклеточные стали многоклеточными. Ну и вот, знаете, так вот, тема для размышления. Для того, чтобы мы с вами занимались йогой, мы должны иметь с вами тела, физические тела. Я напоминаю, что наша физика... Да, и разум еще. То есть без разума совсем никак. То есть мало того, что тело, но еще тело с сформированным, дошедшим до определенного уровня развития разумом. В этом косвенно пишут все тексты древней йоги. То есть о том, что ну, проблематично, допустим, сделать йогу, скажем, для там, собак и кошек. Проблематично. Почему? Ну, вроде даже и тело есть, но разум недостаточно сформировался там, и прочее, прочее. Так вот, вот этот вот фактор того, что у нас есть тело, состоящее из многих клеток. И вот эти многие клетки как-то уживаются друг с другом. Более того, если бы было, они все жили поодиночке, они бы не смогли сформировать разум, я напоминаю, да, ну, как наша нервная система сделана. То есть у нас, в принципе, все клетки, они одинаковые, но потом каждая начинает дифференцировать свои функции, и формируются все наши, значит, структуры, в том числе и разум. То есть понятно, что вот... Представь себе одноклеточное существо. Можем ли мы говорить о разуме одноклеточного существа? Ну, вот в нашем понимании нет, потому что всего лишь одна клетка. А нам надо, я напоминаю, где-то примерно в теле человека в районе 50 триллионов клеток. Вот примерно надо такое количество, по сути дела, индивидуальных живых существ, которые, ну, строго говоря, могли бы жить, ну, как бы так, если так, помечтать, независимо ни от кого. Но что-то их объединило. Вот что-то их объединило, и... Только лишь это и стало предпосылкой возникновения разума и всех вот этих вот прелестей науки, йоги там, и прочего просветления. И я для чего эту аналогию привожу? Что вот аналогично и у людей есть некий такой порог, если угодно, вот подобно, знаете, кембрийскому взрыву, да, вот не было многоклеточных, они появились. Если они появились, можно говорить о со временем возникновения разума и дальнейшей эволюции. Да? Вот очень везде намеки такие на то, что и в жизни людей те же самые проблемы и ограничения. То есть такое иногда даже создается впечатление, что планета Земля – это такой, знаете, детский сад, где в очередной раз люди, которые, в общем-то, индивидуалистичны, должны на каких-то правилах объединиться в сообщество. А это очень сложно. Ну, во-первых, сама очевидность вопроса, да, то есть если вы живете один, вы сам себе хозяин, вроде как, да, а тут тебе, если ты живешь в сообществе, то тут тебе надо согласовывать свою жизнь с жизнью общества. Ну и сразу же в ум приходят всякие ужасные там истории, какие-нибудь, знаете, там из истории цивилизации людей. То есть, по сути дела, их можно так назвать. Либо индивид начинает паразитировать на обществе, либо общество начинает, как сказать, подавлять индивида. Ну, то есть, по сути дела, паразитировать, да. И примеры и того, и другого мы знаем прекрасно из истории, да и вообще и в повседневной жизни. Мы сплошь и рядом видим, что, да, мы живем в сообществе, и некоторые члены сообщества нам, мягко говоря, не нравятся. Мы все спрашиваем, а вообще, почему я должен жить среди этих морд? Ну, и вот так вот, если копать этот вопрос... Значит, ну, давайте я сразу же ответ. Я напомню, у нас достаточно уже проработана эта вся тема. openyogaclass.com, бесплатный интернет-йога-курсы. openyoga.ru, наш сайт, там лекции выложены. Много, в том числе, на эту тему сказано. О том, что есть известная такая вот, такой баланс интересов. И если он соблюдается, возникает узкая-узкая дорожка, чтобы подняться на следующий духовный уровень. Но только чуть-чуть вы перегнете в сторону индивидуализма, как все рушится. Или вот в такую сторону перегнете такого, знаете, как это иногда классики писали, такого муравьиного социализма, все тоже рушится. То есть вот две крайности, они совершенно тупиковые, а где-то между этими крайностями то, что называется жизнь. То есть еще раз, в одиночку вы не выживете. Вы просто не выживете. А если даже выживете какое-то время, вы умрете. А если вы умрете, кто вас рожать будет? Кто вам будет предоставлять возможность получить это сложное тело человека? То есть тело человека считается одной из самых больших драгоценностей в йоге. Не потому, что там йога так как к чему-то материальному призывает. Нет, потому что это шанс подняться над ограничениями, в том числе и подняться в своем существовании до такого уровня, когда уже после чего тело человека уже ну, не нужно будет. Вот эти все ограничения отваливаются. Но эту ступеньку не перепрыгнуть, ее должны обязательно все проходить. Так вот, вроде бы такая колоссальная философия, но вот сейчас вот я вижу, что творится, допустим, сейчас в мире. Вот в мире сейчас я вот вижу прямо отчетливо, что в очередной раз стал вопрос, а, собственно, как жить дальше? И мы видим две полярные точки зрения. Одни говорят, давайте вот коллектив, чтобы он все регламентировал, а каждый отдельно взятый человек, он не имеет смысла, и он должен подчиняться воле большинства, как это говорят. Другие говорят, не надо, у нас уже был ГУЛАГ там и прочие там сталинские репрессии, говорят о воле большинства, но на самом деле такой воли нет, за большинством всегда скрыто стоит кто-то один, кто, собственно, от лица большинства управляет этим всем. Ну, то есть, я не буду сейчас в эти все споры, да, то есть, аналогичная ситуация, когда мы слышим, что вот, мол, индивидуализм, каждый за себя, вперед, там, частное предпринимательство, частная инициатива, залог свободы и так далее, что это жадность – это хорошо. Вот фильм тут недавно, уж давно вышел, две части, первая была еще давно, называется «Уолл-стрит». Это, значит, про так, что там, фраза была, мне очень понравилась. То есть, вот, ребят, вы должны запомнить, что жадность – это хорошо, да, то есть вот личное То есть греби под себя, чихать ты на всех хотел, и это хорошо, это двигатель прогресса, только так мы, значит, вырвемся в сторону увеличения жизни. Но, опять же, тут ну, далеко не надо ходить, если вы увидите все перекосы. То есть рано или поздно это тоже даст тупиковый вариант, еще может быть хуже, чем ГУЛАГ. То есть и так плохо, и эдак плохо, да, то есть, и я для чего-то эту вам говорю тему, потому что вы видите эту тему в миниатюре, когда вы ведете группу, ну, наши курсы подготовки преподавателей, это группа людей, сюда все приходят учиться, ну, то есть народ, с одной стороны, всех сюда, как-то они сюда попадают, и все разные, абсолютно разные. И иногда ловишь себя на мысли, боже, а что вообще этих людей объединило, кроме йоги? Они во всем разные. Кто-то ярый индивидуалист, кто-то коллективист, кто-то интроверт, кто-то экстраверт. Кто-то интересуется одним, кто-то другим. И вот так смотришь иной раз и вообще не понимаешь, почему и тем, и другим ну, нужна йога. Да? Вот. И ладно бы, они были бы не похожи друг на друга, но они же еще, это же предмет конфликта. Предмет конфликта во всем, начиная там, от любой совместной деятельности, кто-то говорит, а что, я не хочу вам подчиняться, я сам себе голова буду делать то, что мне нравится, или то, что я хочу, или мое видение йоги единственное верное, а вы все дураки, ошибаетесь, вы все, значит, недоразвитые эти. То есть, ну, то есть, или действительно наоборот, кто-то считает, что все должны шагать общим строем, чеканя шаг. Знаете, такая вот мечта, мечта любого тоталитаризма, такие вот шеренги, колонны такие шагают, значит, прям прямиком куда-то там в светлое будущее. Вот, то есть, значит, здесь мы сталкиваемся, понимаете, вот с этой действительной проблемой. Но на самом деле, если еще более глубоко копнуть, то в жизни каждого из вас та же самая есть проблема. Вот есть вы... А есть окружающие вас люди, может быть, даже самые близкие люди, ваши там мужья, жены, дети, родители, родственники или просто там кто-то вот из окружения. И где этот баланс, да, чтобы вот это ваше окружение не превращало вашу жизнь в кошмар, не начинало бы диктовать свои правила игры и правила жизни, ведь в конце концов вы свободны. А вы вынуждены иногда подчиняться. И вообще, до какой степени надо подчиняться, а с какой степени сказать, не, ребята, извините, это privacy, это частная территория, не надо. И, но с другой стороны, если уж вы совсем обособитесь от всех, ну что все как бы так стремятся к свободе, вот, вот знаете, такой вот индивидуализм. То есть вот я сейчас, я успешный предприниматель, кучу денег там заработаю, приватизирую или еще что-нибудь там сделаю, какую-нибудь схему надую всех, как это, обмани ближних своих и возрадуйся радостью весьма великой. Классическая такая вот. Да, ну хорошо, да, ты стал богат, ты стал независимый, ты купил себе там особняк, и вдруг ты понял, что ты живешь в этом особняке один, как в тюрьме. А вся твоя прислуга – это фактически твои охранники, которые, ну, пока ты им платишь, они тебя любят, ну, перестанем платить, и все, и привет. И ты начинаешь понимать, что тебя начинают уважать не ради тебя, а ради, там, скажем, твоих денег или твоего там положения социального или еще чего-нибудь. Вот, ты вроде как выпендрился, ты вроде как стал большим начальником или таким этим состоятельным кротом, и у тебя все хорошо, кроме одного, у тебя нету окружения, которое бы, ну, относилось бы к тебе не из-за денег и статуса, а просто как человек. Оно все равно начинает чувствоваться, это кошмар, это просто, просто полнейший кошмар. И не зря говорится в йоге, что одиночество – это дурная карма. Но вот иногда бывает одиночество действительно там, как у Робинзона Круза, вот он на острове живет и никого нет. А иногда бывает одиночество более страшное, вроде кругом, как это, помните, классик, и скучно, и грустно. Перефразить, и скучно, и грустно, и некому морду набить. Да, то есть вот, Ты вроде народу много, но это поверхностность такая вот. Кстати, очень многие, в моем поколении очень многие народ уехал в Америку, сделали прекрасную карьеру, все замечательно, но не прижились. Не прижились. Почему? Ну, потому что ментальность другая. Ну, правда, кто-то говорит, что там злые языки утверждают что-то другое. Не буду про злые языки, потому что я знаю этих людей лично, некоторых, они достаточно вменяемые, адекватные и приспособляемые к любым условиям жизни, потому что те, кто прошел школу бывшего Советского Союза, школа выживания, да. Вот, все равно чего-то не хватает им, вот им не хватает чего-то, что было там в том же Советском Союзе с его коллективизацией, да, такой вот до абсурда доведенной, и чего там нет. Ну, сложный вообще здесь, конечно же, разговор, но в плане того, что это постоянный конфликт, и этот конфликт как внутри вас одного с вашими родными и близкими, или потенциальными родными и близкими, как в коллективе, как вот в стране, вот страна должна идти по пути коллективизма или индивидуализма, да, то есть на что упирать, на частный капитал, частного предпринимателя или на государственные какие-то поддержки. Ну, совершенно очевидно, что есть задачи, которые частный капитал никогда не сделает, просто это не входит в его цели. То есть разве что только миллиардер, который вот заработал этот частный капитал, вот он как бы начинает поступать антикапиталистически и начинает идти тратить свои миллиарды на что-то сверхразумное, сверххорошее, будущее и так далее. Но, знаете, это вот как карта ляжет. Вот хороший миллиардер окажется вот с такими гуманистическими воззрениями, да, он капитализм направит в нужную сторону. А если с плохими, то в другую. Но самое страшное, вот что мы сейчас видим, вот это тоже совершенно парадокс, это отсутствие идей. Да. Человек заработал кучу денег, а идей нет, как их потратить. Более того, мне вот, сперва меня это все забавляло, а потом стало раздражать. Как только какой-то миллиардер какое-то время разошелся там со своей женой, там жена подала, значит, отсудить у него там его миллиарды, да. Друзья, это что получается, что миллиарды там честно или нечестно приватизировать, заработать, выходит легче, чем ужиться в семье? То есть получается как-то так, знаете, ну что все думают, что это вот сложно, да, там куча... А оказывается нет, есть вот проблемы, знаете, ну красивое такое высказывание, что если проблемы решаются с помощью денег, это не проблемы. Это что? Это траты. То есть даже с помощью денег не удалось, значит, удержать своего там мужа, жену, значит, никак выстроить взаимоотношения, чтобы все были счастливы. Я просто почему говорю, что всегда возникает немножко такое вот ощущение, что это досадная случайность. Ну, этому не повезло, этому не повезло. Ну, сейчас мы придумаем способ, вот сейчас мы откроем закон, там появится новый там Маркс, Энгельс, Ленин, или как у нас тут одно время там превозносили Айн Рэнд, сейчас Атлант расправит, значит, что у него там, да. Сейчас он нас научит жить. Вот сейчас они нас научат, надо чуть потерпеть. Причем у нас в бывшем СССР все-таки больше упор на научность. Сейчас мы разработаем научную. Да, Маркс был неправ, у него здесь ошибка, но мы ее сейчас исправим, и все будет хорошо. На Западе нет, ребята, что вы, давайте вернемся к старому доброму этому, дикому Западу, каждому раздадим по кольту, по шляпе ковбойской, там, кто не спрятал, как это, кольт уравнял всех, да. И кажется, что эту задачу можно решить, но вот если проанализировать древние тексты, и вот вообще всю логику вет, получается, что здесь задача, как вам сказать, не имеет решения в принципе. Ну, я позволю себе некую аналогию, понимаете, все хорошо объяснять в аналогиях. Но, правда, эта аналогия тоже очень сложная. Это аналогия из достижений физики, из области квантовой физики. Там совершеннейший парадокс. Вот, допустим, рассматривают там устройство материи. Ну, материя состоит из атомов, а атом из чего там? Протоны, нейтроны, электроны. А электрон, что это такое? И вдруг выясняется, что в одних условиях электрон ведет себя как волна, а в других как частица. И совершеннейшие были споры, ну там просто это очень одна из самых интересных историй человечества, когда вот в науке столкнулись вот с этим. Ну, собственно, с этим дуализмом еще раньше сталкивался Ньютон, он была так называемая корпускулярно-волновой дуализм, относящийся к свету. Вот свет, который мы все видим, это что, волна или частица? Ньютон был полностью уверен, что это частичка, шарик такой летит там. Кто-то считал, что нет, наоборот, это волна. Ну, в общем, подождите, я ничего не путаю про Ньютона. Ну, в общем, сейчас отлично, если я что-то... Я не помню, с кем этот был спор. Вот могу что-то наврать, но наберите корпускулярно-волновой дуализм света. Или следующий такой этот момент, это Нильс Бор... Принцип дополнительности. То есть, так, ну, давайте к Нильсу Бору, квантовой механике. Так электрон это что? Это частица или волна? Значит, и вот такой очень совершенно интересный ответ со стороны интерпретации Нильса Бора, еще называется копенгагенская интерпретация квантовой механики. Он говорит, а мы не знаем. Почему? Потому что природа сложнее наших представлений. То есть мы своим скудным умишкой не в состоянии постичь, что такое электрон. Но мы можем фиксировать, ну, как бы проявление электрона в двух проявлениях. Одно, когда он ведет себя как частица, и другое, когда он ведет себя как волна. Причем это не противоположности, а дополняющие факторы. Принцип дополнительности. То есть мы не знаем реальность, но мы видим проявление двух крайностей проявления этой реальности. И вот я позволю себе эту аналогию для того, чтобы также описать вот эту проблему между индивидуальным человеком и обществом. Особенно, когда, знаете, начинаешь копать такую теоретическую серьезную йогу, ну, вы все проходили, вы магистранты, аспиранты, вы помните, вы аксиоматику проходили, помните вот эти все стадии творения, когда единое стало многим и так далее, достаточно интересно, да, то есть здесь немножко с другой стороны можно подойти, вот соотношение вашего высшего я с абсолютом. В чем разница, что общего, чем отличается и так далее. Вы помните Патанджали, на четвертом сейчас, да, курсе Патанджали у бакалавров, на четвертом, ага. Вот, и там вообще в йога-сутрах сказано, то есть чем отличается абсолют, то есть вообще кто такой абсолют? Ну, такой ответ. Абсолют это особый пуруша, то есть просто пуруша. И особые пуруша, не подверженные, значит, там, соответственно, майе, и так далее, и так далее. И, но так или иначе возникает, опять же, вот две вещи. Вы и окружающий вас мир. Вы и окружающий вас социум. Вы и, по сути дела, окружающий вас абсолют. И можно ли, как сказать, из того, что называется... реальность, ну как бы свести реальность либо к чему-то одному, либо к чему-то другому. Ну, вы помните, да, в аксиоматике там все сводится к системе аксиом микрокосмоса и к системе аксиом макрокосмоса. Вообще, строго говоря, они каждый о своем. И получается, ну так же, как и в квантовой механике, принцип дополнительности, что вообще реальность, она невыразима. Я даже помню, у вас, по-моему, в курсе по аксиоматике йоги даже были приведены там, из математики, там, вообще теорема Гёделя о неполноте любой аксиоматической системы. Очень интересный, кстати, раздел, опять же, современной научной мысли, что очень нравится мне вот в открытой йоге, это полнейшая попытка интегрировать с новейшими достижениями науки. И упор на то, чтобы вот это было. То есть, чтобы каждый йог был интеллигентным человеком, и вообще говоря, интересовался, что там наука, что там культура и так далее, и так далее. Так вот, здесь та же самая ситуация, что противоречие между каждым из вас и сообществом, оно, ну, с одной стороны, вроде как должно заставлять вас каждому быть индивидуалистом, но с другой стороны, становясь индивидуалистом, вы проигрываете. А как, вот как нащупать свое место? Оказывается, вопрос сверхлогичный. То есть решение его нет, которое бы мы могли выразить словами или мыслями. Ну, я люблю эту историю рассказывать. В свое время, когда я в МИФИ учился, Московский инженерно-физический институт, чем ему очень благодарен, я считаю, что во всяком случае в мое время это был просто предел светочи науки во всем мире, как уже потом выяснилось, когда наши все разбрелись по всему земному шару и было с чем сравнивать. Я помню, наши, значит, преподаватели постоянно повторяли такую фразу, постоянно на физике: ребята, пора отказываться от кухонных представлений о мире. Пора отказываться. Ну, то есть, как? Это не может быть, это же в голову не лезет. А вот так вот мир сделан, что голова-то оказалась-то меньше и более убогая, чем сделан мир. Я говорю, высказывание Ландау тоже, вот я все отсылаю всех в YouTube, сохранилось видео, я постоянно об этом говорю, что, ребята, физика сейчас работает с теми вещами, которые она не может себе представить. Обычно мы, если чем-то работаем, у нас есть какая-то картинка в голове, как оно все, чего-то. А тут мы столкнулись с ситуацией физики, которая очень хорошо дает аналогию для той же ситуации в йоге, что некая реальность, она выше, чем даже наш разум. Разум надо предельно оттачивать, но все равно есть какие-то уровни, где разум начинает пробуксовывать. И приходится идти, если угодно, с одной стороны, на ощупь с помощью математического аппарата, с другой стороны, безусловно, подтверждая каждый шаг экспериментом. То, что с помощью математического аппарата можно таких теорий понапридумывать, не имеющих отношения к реальности. И вот соединение двух этих подходов, математический аппарат плюс эксперимент, ну, если говорить про физику, рождает то, что называется физическая интуиция. То есть нельзя сказать, что, скажем, та же теоретическая физика – это математика. Нет, математика – это инструмент теоретической физики. А вообще вся вот это вот все исследование совершенно никуда не идет, если эксперимент этого не подтверждает. И вот то же самое мы находим в йоге. Вот чем более вменяемый текст или школа йоги, чем дальше он от религии, потому что индусы очень любят религии, они, к сожалению, ну вот сейчас йога для них это форма религии. Да, хорошая, да, иногда эффективная, для больших масс, приносящих большую пользу, и там кого индусы не спроси, они там все бхакты, потому что бхакти йога, по сути дела, форма религии, да, то есть, ну, та часть, которая использует принципы религии, ну, тоже работает, тоже хорошо, хорошие результаты приводит. Но, собственно говоря, йога выше. Наука и религия – частный случай йоги. Частный случай. Так вот, в йоге вас всегда призывают: ребята, проверяйте все, что вы не услышали и так далее. Вы должны, как в лаборатории, подтвердить на собственном опыте. Если что-то не воспроизводится в вашей жизни на собственном опыте, там из, скажем, теории йоги, то сразу же возникают большие вопросы. Либо вы что-то неправильно сделали, либо вы что-то неправильно понимаете. Либо теория, которая вам под видом йоги досталась, вовсе не йоговская теория, а кто-то что-то там напутал, что очень-очень часто бывает. Да, так вот та же самая ситуация, но я вернусь, поэтому я призываю вас относиться, вот вы старшие кураторы, особенно те, кто ведет спецзанятия, у вас группы. Вы должны понять, что ведение группы – это как раз в миниатюре тот эксперимент, позволяющий вам понять противоречивость или дополнительность двух подходов – индивида и коллектива. И, конечно же, самое первое, к чему стремится коллектив – к тому, чтобы распасться. То есть вот эти вот все силы деструктивные, и на первый взгляд даже, а что мы здесь все вместе? Я хочу одного, я хочу Патанджали изучать, а этот хочет на там физухой, хатха-йогой заниматься. Там, я хочу триаду изучать, а кто-то желает, значит, там какую-нибудь надо-йогу практиковать. Или еще чего-нибудь. Мы все разные, даже вот в рамках этого. И тут получается, что чтобы сосуществовать с коллективом, нужен аскетизм. И рано или поздно, ну, как сказать, приходит такое вот осмысление. Oh, thank you. Приходит такое осмысление. Без коллектива каждый не в состоянии пройти определенный этап эволюции. Но коллектив очень быстро действительно может стать и чем-то отрицательным, что тебя будет тащить, ну, не продвигать вверх, а наоборот тащить назад. И вопрос даже встает, ну, самое первое, что осмысление одиночества – это самая дурная карма, которая есть. Иначе бы одноклеточные, примитивные не развились, да, нас с вами, да. Ну, если у них такая была благая карма, живешь себе один, ни от кого не зависишь. Нет же, понимаете, усложнились. Значит, веселее с этой усложнением. Но тут же и обратная сторона. А какой коллектив выбирать? И вообще, можно ли не выбирать коллектив? Еще раз хочу сказать, вот был СССР, и была такая коллективизация, все там общие, там партсобрания устраивались, там тунеядцев всячески призывали к совести и так далее, и так далее. И у нас был такой как бы, ну, негативный опыт в бывшем СССР с коллективизацией. А сейчас пришли вот эти вот новые непонятные товарищи после развала СССР, и они сейчас везде, где надо и не надо, орут об индивидуалистичности. То есть это прям в религию такую. То есть все, мерило успеха. Смотрите, а вот если это доллар, то есть если у тебя мерило успеха доллар, то тогда действительно тебе не нужен коллектив. Если у тебя много долларов, ты, значит, самый главный. А тут вдруг получается, не все долларом-то покупается. Ихняя система ломается. И, то есть, без коллектива никуда. Но коллектив – это аскетизм. Но это, ну, как бы, знаете, сказать, но все равно ты будешь платить меньше, чем если бы ты остался один. Или такая формулировка, такая ближе к математической, что в коллективе, ну, когда имеет смысл жить с другими вместе живыми существами, когда твой долг вместе меньше, чем долг по отдельности, уже этого достаточно, чтобы сбиваться в стаи. А в положительном варианте, когда еще плюс твоя свобода вместе больше, чем свобода по отдельности. А вот это вот является уже основанием для рывка в более высокие духовные сферы. И получается, что любой коллектив, там в банду кто-то там объединился и начал там грабить, там, да, или еще что-то, или просто вот выживать, да, потому что каждый понимает, что пока они вместе, они сила, а каждый по отдельности они ничто, и уже это заставляет. Но как только все, знаете, как немножко разбогатели, стали самодостаточны, этот коллектив разваливается, потому что нет сдерживающего кнута. А в йоге вы помните, что кнут – самая плохая мотивация из всех. Что-то строить с помощью кнута – это обрекать себя на провал, потому что рано или поздно кнут перестает действовать, и все, ради чего ты… Ну, вся твоя система стройная рушится. Вот. А остается что? Остается пряник. Пряник – это когда твоя свобода вместе больше, чем, значит, ну, по отдельности. Это уже более устойчивое, но и требует совершенно другого подхода. Но вопрос в том, что с кем образовывать этот коллектив. То есть вопрос о том, нужен коллектив или не нужен, не стоит. Ты просто даже на планете Земля не родишься в теле человека, если не будет коллектива, который это сделает. То есть не подарит тебе тело. Значит, соответственно, ни о какой йоге даже разговора не может быть. Вопрос, а где брать этот коллектив и вообще, да? Потому что если коллектив неправильный, то он, ну, такая стая товарищей, он, наоборот, будет на тебя деструктивно действовать и уводить в сторону от твоего духовного развития. Вот когда рисуют картинку, что якобы йоги индивидуалистичны, нет, они не индивидуалистичны, они просто избегают плохих компаний. При этом всеми силами стремятся в хорошие компании. Но так как хорошую компанию попробуй еще найди, создается впечатление, что он, ну, и эту избегает, и ту, и пятую, и десятую. Ну, потому что там в одной одни придурки, в другой другие, в третьей третьей. И чего делать? Но, то есть вопрос в том, чтобы искать всеми силами нужную компанию. Если вы не ищете нужную компанию, вы остановились в духовном развитии. Следующий рывок, скачок не сделать. Об этом косвенно нам свидетельствуют древние тексты. Теперь дальше. Ну нет, не нашли вы компанию. Вот не нашли, и все, не нашли вы компанию. Тогда совет следующий. Сам создавай компанию. Сам становись центром кристаллизации тех правил игры, которые ты считаешь должны быть. То есть в явочном порядке. Если не нашел нужную йоговскую школу, тусовку и так далее. Создавай свою. Это, безусловно, очень тяжело. Это просто неимоверно тяжело и создавать, и поддерживать, и так далее, и так далее. Но лучше хоть так бить лапками, чем ничего не делать. Потому что если ты ничего не делаешь, против тебя все выстраивается. Ты родился в теле человека, жизнь идет, а ты ничего не делаешь. Ну, значит, ну, в общем, иногда, знаете, когда ты ничего не делаешь, это даже не то, что ты чего-то не приобретаешь, а иногда ты даже теряешь с понижением. Ну, как если бы вы взяли рождение в теле человека в долг, в надежде, сейчас родитесь человеком и быстренько раздадите долги. Аналогия с банковским каким-то этим самым кредитом. Взяли долг и ничего не делаете. Мало того, что дальше не пойдете, ну вы еще же остались должны, понимаете? Поэтому каждая секунда драгоценнейшая в теле человека, которая не направлена на вот эти вот духовные высшие законы, это по меньшей мере глупость. Поэтому вот этот фактор искать тусовку, а если... Потом, если ты ее нашел, сохранять. Потому что самое первое, что когда человек находит тусовку, он пытается ее разрушить. Ну что, он такой пришел, о, здрасте, я пришел, у вас есть такая славная компания, ну, мы теперь будем, так как я пришел, мы теперь будем жить по другим правилам, они мне больше нравятся. Да, вот это вот самое первое, под себя тусовку подмять. Сознательно, несознательно, активно, пассивно, но это есть. И нужна мудрость, что такими подминаниями ты сейчас всех вокруг себя разгонишь нафиг и останешься в одиночестве. То есть с гигантским... Ты еле-еле, ты, благая карма тебе смилостливалась, хоть какую-то тусовку дала, а тебе она не та, и тут не так, и то, значит, то не то, и вообще все они дураки, козлы и прочее, прочее. Хорошо, если уж, ну, действительно, мы же не знаем всех там, случаев, хорошо, создавай свою. И вот как только, но жить без тусовки, это все, это эволюционное, ну, как сказать, проигрыш для нас с нашей кармой. Безусловно, есть какие-то небожители, там эти самые махатмы, как дживанмукты, свободные при жизни. Вот они могут похвастаться, что они свободны. В первую очередь, свободны от окружения. Да, они могут жить в одиночестве. Но каждый из вас что, может похвастаться, что он дживанмукта? Нет. Каждый из вас, и нас точнее, может похвастаться, что у нас нет там негативной кармы, которая не проявляется только по одной причине. Что мы, грубо говоря, с себе подобными рядом. Мы как бы прикрываем тылы друг друга. Но если хоть один уйдет, у соседа, значит, оголится тыл его негативной кармы, и, понятно, закон кармы, он абсолютен, каждый получит то, что заслуживает. Вот. Поэтому либо мы должны, ну, как бы такая стратегия следующая, это избегать плохих компаний всеми силами стремиться в хорошие компании. Если ты попал в компанию, значит, не пытайся ее развалить, хотя будешь пытаться. Вот это сходство очень тяжело осознать в самом себе, что ты пытаешься развалить. Ну, если уж совсем там тупиковый случай, что ну кругом вот реально одни придурки, что ну нет даже маломальской приличной компании, тогда создавай свою. И вот, знаете, вот эта вот философия, ну, в свое время я изучал историю развития йоги. И все попытки отследить корни йоги терялись. Вот там ученый, знаменитый там святой, да, основатель там какой-нибудь школы йоги. Начинаешь прослеживать, где, как, у кого он учился или еще что-то. И знаете, как вот как в туман, как в болото все так уходит. И вообще непонятно, да, то есть в этом отношении, ну, как бы мы на Западе не понимаем такую вещь, что Индия предельно свободолюбивое место, что если у тебя, ну, как бы есть возможность общаться с себе подобными, ты, безусловно, будешь это делать, но так как степень, ну, как бы минимального подавления обществом тебя доведена просто до абсолютно, то есть там немножко границы школ расплываются. Знаете? То есть там нельзя сказать, как одна школа переходит в другую, одно течение в другую. И это касается во всем, особенно, ну, вот все, кто изучают Индию, и особенно культуру, религии особенно, философские течения, они в какой-то момент, все без исключения, ловят себя на мысли. Мы ничего не понимаем. Вообще ничего. Потому что как-то совсем это все непривычно, в отличие там, вот, от Запада. Вот есть одна политическая партия, там, вот есть другая. Вот они непримиримые. Да вот они скорее убьют друг друга, чем начнут там к чему-то приходить. А там вот этот вот подход, что любые крайности – это всего лишь, знаете как, принцип дополнительности. Это не враги, а грани. Понимаете, это совершенно другой момент, это другое совершенно осмысление. Но это такая, знаете, хорошая теория для медитации, для размышлений, для философствования. Но чем она важна, особенно для вас, вот старших аспирантов-магистрантов, что вы, как никто, можете, что называется, ставить эксперименты и видеть это на примере любой группы, где сочетание свободы личности сопрягается с интересами группы. Это совершенно нетривиальная вещь. То есть, ну, вы помните, да, вас и учили этому, соответственно, самое первое, с чем вы сталкиваетесь, что по большому счету у вас нет кнута. Вот нету его. А мы привыкли, понимаете, как рука тянется к пистолету, когда ты видишь что-то, что тебя не устраивает. Как ты хочешь всех перебить, всех там разнести с чувством выполненного долга, лечь спать, что наконец-то всех этих идиотов больше нет. Да? А тут ты понимаешь, первое, что кнута по-настоящему нет. Что только лишь тот, кто тебе подставился из-за доброты к тебе, вот в отношении него ты и можешь применить кнут, но только до тех пор, пока он не передумает и не уйдет. И ты начинаешь себя, ну вот я знаю, что это вот особенно в бывшем, знаете, ну русскоязычная йога, хотим мы того или нет, она несет свои отпечатки, знаете, это со времен Лаврентия Павловича Берия. Как бы вот насилие, да, вот насилие. Причем даже с упоением. Можно насилием продавить, там, 10 ты. Знаете, такую байку рассказывают, что, ну, якобы, я не знаю, правда это или нет, я, по-моему, где-то в мемуарах такой был ученый очень, Берг по фамилии, Аксель Берг, и вот он там, что якобы предписывали товарищу Сталину высказывание, что вот если из 10 там ученых один сидит, то 9 оставшихся очень хорошо работают. Вот, то есть... Но это просто временно, это очень временная мера. Иногда возникают моменты, когда вы с помощью насилия можете временно решить. Иногда это бывает оправдано. Да, действительно, карма сложная. Мы не знаем всех ее хитросплетений, раскладов, но по большому счету эта мера очень, во-первых, неэффективная, во-вторых, ну, по большому счету ее нет в некоторых условиях, просто нет. И что остается? Остается только сознательность каждого. Ну и теперь вот неприятное, я люблю об этом говорить. Так, подождите, а как это пьется? А, вот это надо открыть, я так понимаю. Слушайте, вот, капитализм, прогресс, Айн Рэнд, понимаете, Атлант расправил плечи, все, как, любой каприз за вас счет. Да. Да, потому что удержание клиента – это потенциальная прибыль, понимаете, да? Как это, клиентоориентированность, друзья, да. Опять же, кнута нет, а в советском бы, в советском все, тебя послали, сказали, пошла отсюда, да. Да, да, не нравится. Я помню, я же на своей шкуре, друзья, понимаете, вот, вот на самом деле какое-то у меня уникальное поколение. То есть я был уже в взрослом, вменяемом состоянии, когда были те правила игры, а потом, опять же, ну, в относительно вменяемом, когда наступили новые правила игры, а сейчас чувствую третьи правила игры, вот, понимаете, на подходе. И вот смотришь на это все, знаете, какая-то, как это, помните, в мультике, какая-то известная гибкость разума, понимаете, образовывается, да, уже ничему не удивляешься. И, как ни странно, лучше начинаешь понимать махатму, потому что, ну, тоже вот я помню в детстве, думаю, ну, вот если там коммунистическая партия такая прогрессивная, почему все йоги не стали коммунистами, понимаешь, да, и так далее. Мы же за все самое лучшее против всего самого худшего, да, там. Или если сверхспособности есть, почему йоги не убили Гитлера, у них же сверхспособности там что-нибудь бы сделали, у них же сверхспособности. Чего его не убили? Вот, да, и тут начинаешь понимать, что вот все настолько меняется, да, одно перетекает в другое, другое в третье в четвертое, знаете. В общем, понимаете, это нам кажется, что мы понимаем мир. Нам кажется, что мы придумали какую-то там систему, и все, и вот весь мир должен подчиняться. Знаете, это же была большая трагедия, вот... У меня ж мама и папа коммунисты. Папа причем идейный такой коммунист. Ну, в хорошем смысле он действительно считал, что как бы все. Ну, он просто в науке был, научной работой занимался. И поэтому он просто, знаете, как... Что да, по уму надо выстраивать общество, чтобы были люди все сознательные, образованные там, и так далее, и так далее. Вот. А потом бабах перестала работать. Перестала работать, и все, привет. А, ну да, да, увлекся я, да? Да, значит, я, давайте, вот у нас была эта открытая часть, у нас сейчас будут технические какие-то моменты, но я думаю, в открытый доступ, сейчас, одну секунду, я договорю только, вывалить это будет полезно всем, давайте, пользуясь случаем, открытая йога, мы стараемся все по максимуму в открытую, набор, группа, Трана 22, подготовка бакалавров, 208 недель обучения, чтобы научиться преподавать на русском и английском языке, стоит, сколько это стоит? Ну, давайте так, по прошлому году это стоило 5950, по-моему, такая цифра, если я не ошибаюсь, рублей в месяц. Ну, там, в общем, что будет в дальнейшем, непонятно, потому что все меняется. Я просто могу наврать, я к этому так опосредованно отношение имею, но я знаю точно, если люди не слышат цену, они не слышат и рекламу. Не назвал цену, считай, что реклама не сработала. Потому что мозг моментально ее выкидывает, как что-то, ну, несущественное. Да, ну и еще, значит, да, для выпускников бакалавриата набор в магистратуру и в аспирантуру со следующего года, но, скорее всего, с этого года будет она немножко, ну, то есть там же ищите openyogaclass.com всю информацию, ну, вы знаете, где искать. Давайте, значит, это была открытая часть наших занятий. Давайте к технической... А нет, а теперь тайные поучения для тех, кто значит, имеет доступ. Давайте жмем кнопочку.